Глава 9. Неожиданная встреча. Убогий дом колхозника размещался в старинном двухэтажном здании. На первом этаже, как и положено за границей, размещался ресепшн. За ободранной полированной доской стояла бледно-мордатая сотрудница неопределенных лет и почему-то в косынке. Как выяснилось позже, она одновременно выполняла функции горничной. Верный своей привычке, Павшук сразу окрестил ее рыбой. Тут же располагались бытовые помещения и общественная точка питания в виде бара с кафешкой. Второй этаж занимали номера. Поехать на гряду сразу не получалось. Знакомый еще по Волжинску уфолог Гапон Мелимов не отвечал на звонки. Хотя они договорились созвониться, как только Павшук объявится в Лещево. Ведь должен был видеть звонки журналиста, но не отвечал. Необязательность Гапона раздражала журналиста. Его вообще бесила необязательность многих людей, что стало прямо-таки приметой сегодняшних времен. Тебе могут пообещать все, что угодно, заверить, что обязательно перезвонят, поклянуться, что за тебя душу выложат, но в нужный момент вдруг исчезнут с поля зрения. А при следующей встрече подобные обещалкины совершенно чистым сердцем будут уверять, будто обстоятельства складывались невероятнейшим образом, и они просто не в силах были помочь. И вот как теперь отправляться в лагерь без провожатого? Придется выждать. Авось Мелимов все же откликнется. Владимир бросил рюкзачок на кровать и вышел из номера. Пройдя по коридору, спустился вниз по скрипучей деревянной лестнице, направился в небольшой бар. Открыл дверь, и его обдало прохладой кондиционера. В помещении было полутемно. Только за стойкой, где суетился бармен, переливались неярким светом всевозможные бутылки с алкоголем. Присмотревшись, журналист заметил всего одного посетителя, приютившегося за столом в углу. Перед ним стоял коньяк и лежала плитка шоколада. «Батюшки!» – изумился Владимир. «Это ж Иван!» «В самом деле...» Там сидел сотрудник уголовного розыска, с которым корреспондент был немного дружен. Фамилия у него была примечательная – Каинов. Это был моложавый, мордатый мужчина с коротким бобриком пшеничных волос и в черной джинсовой рубашке. Павшук отвечал в родной газете, в частности, за криминальную хронику и еженедельно посещал брифинги для журналистов в ГУВД Волжинска. Поэтому частенько ему приходилось пересекаться с работниками следственного аппарата, которые рассказывали с разрешения начальства подробности очередного криминала. Павшуку показалось, что Каинов как-то пригнулся, словно хотел остаться незамеченным для журналиста. «Да куда скроешься в небольшом зале?» «Что это он так дернулся?» – удивился Павшук. «Не рад встрече?» Журналист попытался изобразить непринужденный вид и раскрыл объятия. «Какими судьбами, Иван?» Каинов приподнялся из-за стола и пожал руку. «Да вот, нелегкая занесла». Павшук заказал официантке небольшой ужин и повернулся к следователю. «Наверное, в служебной командировке?» «Да нет», — ответствовал Иван словесной конструкцией, которая непонятна даже русским. Замялся. «Так, по делу приехал». Павшук понял, что больше следователя не вытянешь, и переменил тему. Выяснилось, что оба соседи по номерам. Владимиру особо нечего было скрытничать, поэтому он кратко поведал о цели командировки, восхищенно закончив. Какой только чертовщины в этих краях не случается. Неведомые подземные тоннели, таинственные огни, инопланетяне с собственным космодромом. «Ладно, хватит заливать. Знаю тебя, циник, делаешь вид, будто веришь во все, о чем пишешь. Вам еще случайно не присылали письмо в редакцию с просьбой рассказать про реактор или любимый лунный трактор? А то вы любите всех стращать говорящими руинами, над которыми кружат тарелки». Будто специально в этот момент на столе приземлилась заказанная тарелка с яичницей глазуньей, принесенной барменом. Иван иронично кивнул на блюдо. «Даже здесь инопланетяне объявились». Павшук глянул на блюдо. «Действительно». С двух желтков голов за собеседниками наблюдали по паре глаз горошинок. На головах пристроились антенки-петрушки. И рты из перышек лука нагло улыбались. Мало того, пятно кетчупа у одного из перышек лука создавало впечатление, словно изо рта хищного инопланетянина, изливается кровь. «Пфу ты!» – сплюнул Владимир. «Заметил, что такое. Натуральная мистика». Но голод пересиливал глупые ассоциации, и корреспондент с аппетитом принялся за гостей иных миров. Оба вновь замолчали. Иван сопел и небольшими глотками попивал коньяк. Махнул бармену рукой, и тот живо принес вторую рюмашку. Плеснул коньяку по вшуку. Журналист не стал отказываться, хотя видел, что беседа не получается. Следователь явно был погружен в не очень веселые размышления. Они молчком чокнулись и выпили. Когда ужин подошел к концу, Владимир попрощался и напоследок спросил. «Долго ты в здешних краях пробудешь?» Каинов буркнул. «Не знаю. Как выяснится, кое-что так отчалю». На том и расстались.